Глава вторая. Размытое пятно света развеяло тьму. Сплошная размазня не несет никакой информации. Обращаюсь к проверке систем. Год на внутреннем дисплее не может являться актуальным. Видать, прилетело добротно и произошел сбой в компьютере. Есть вероятность, что я разорван на куски и не функционален. Надо перезагружаться. Без изменений. Сбой на 19674 года. Требуется диагностика и механик. Ладно, проверка функциональности систем. Не хватило энергии. Темнота. Что-то не так с термоядерным реактором. С него и начну. Проверка. Для проверки системы вам необходим 1% заряженной батареи. Ясно, процессор. Спасибо. Хоть ты цел. Пока солнечные батареи на спине будут набирать необходимое количество бомбардировки фотонов до нужного уровня, буду смотреть на мир через камеру заряжающего отсека. Темнота. Ладно, тогда не буду. Отключаюсь на 5 дней. Ждем. 1.5%. Не густо, но на проверку хватит. Запускаем. Реактор полностью выведен из строя. Ремонту не подлежит. Оружие и броня полностью выведены из строя. Ремонту не подлежат. Гидравлические системы выведены из строя. Ремонту не подлежат. Да, дела. Проще продиагностировать, что вообще работает. Одна камера, две солнечные батареи, внутренний накопитель, процессор, компьютер. И все? Мне очень жаль. Вы мертвы. Необходимо вызвать специалиста для эвакуации. Хватит. Заткнись. Не смей мне больше это говорить. Я анализирую, значит, я живой. Да, но ваши функциональные возможности ограничены до нуля. Я живой, слышишь? Живой!